смотрит на них по-другому, выражает им почтение. Если кто-то там притворно делает, кто-то... И так далее. И вот как раз я сегодня хотел немножко вот сейчас в конце затронуть этот аспект этикета, этических взаимоотношений. Все на самом деле неплохо было бы начать с восстановления этических норм поведения, то есть этикета вот, в храме, допустим, что, как, к кому относиться, с каким образом. Таковы наставления. Говорится, когда мы следуем наставлениям, то мы сразу под защиту попадаем. Мы защищены. Как мы только начинаем действовать по собственной прихоти, как мы тут же попадаем под влияние майи. Как мы только делаем, потому что в наставлениях проявлена защита Кришны. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что если ты не станешь действовать в моем сознании, будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Вот точно так же мы можем себя потерять, разрушив этические взаимоотношения, то есть те наставления, которые практически во всем указывают на этику. Этика жертвоприношения, этика ведения войны, этика любовных взаимоотношений, этика работы, этика отдыха. Везде этика, этика, этика, этика, этика, этика. То есть как правильно с этической точки зрения отдыхать, работать, питаться, все. Существует как правильно проводить лекцию, там, как сидеть, слушать. Везде существуют этические нормы. Этические нормы там, знаете, да, как себя вести на улице, как вести себя в гостях, как вести себя в театре. Как себя вести там. И вот мы даже знаем, там, в театр люди одевают, там вот так ходят, там, допустим, куда-то другое, в ресторан вошли уже, так вот, по-другому себя ведут. То есть везде какие-то разные культивируются, разное поведение. Так вайшнава, он тоже должен знать, где, как он должен действовать. И вайшнава действует везде в равной степени, одинаково. То есть нету там такого этикета. В театре этикет там. Хотя есть определенные положения. Как себе нормы поведения в храме, нормы поведения в гостях, на людях и так далее. Но базово, все это является этикетом вайшнава. И вот я бы хотел попросить вас, когда вот вы кланяетесь, когда вы кому-то выказываете почтение, не только нужно телом это делать, то есть не только тело нужно вовлекать в эти аспекты, но самое главное, мы вовлекаем тело только для того, чтобы вовлечь ум. Ум в эту этическую сторону. То есть мы начинаем культивировать гуну благости. Прямо со своего, со скверненного уровня. Поскольку человек не контролирует, то есть он в этот момент не понимает, что он оскверненно себя ведет. Нечисто. И сознательно смирился с этой нечистым этикетом. То есть даже это уже не этикет, это просто невежество так себя вести. И невежество есть проявление гуны какой? Невежество. Вот невежество это и есть проявление гуны невежества. Человек невежественен в плане взаимоотношений. Матаджи себя не умеют вести здесь, как правильно себя вести, как кому кланяться, как что, как выказывать. Они постоянно поэтому не удовлетворены, потому что Кришна ими недоволен. А этикет это часть этикета, и это есть часть служения. Часть этикета это связано с каким? С какой формой служения? 9 форм преданного служения. С какой этикет связан? Как вы думаете? Шраваны. Слушание и послушание. Смотрите. Ты меня слушаешься? Человек говорит, что значит слушаешься? Или послушание. Что такое? Смотрите, все со слушанием связано. Слушаешь, потом слушаешься после этого, потом послушным становишься. Смотрите, слушался, слушал, слушаюсь, послушаюсь. Это все связано со слушанием. И этот этикет, он исходит от того, мы видим, кто как слушает. Поэтому по поведению можно видеть, кто как слушает. Есть разные. То есть не думайте, что там этикет для тех. Нет, есть определенные различия, которые мы можем видеть поварно. Но этикет остается. Мы должны так себя вести. Мы должны со сложными руками обращаться. Даже друг к другу, к равным мы должны обращаться. Потому что как только мы допускаем эту фамильярность, как тут же появляется панибратство. Панибратство переходит в пренебрежение. Пренебрежение постепенно перерастает в оскорбление. Даже между равными преданными лучше этого панибратства. То есть лучше действовать в этикете. Это не тяжело, когда есть цель очистить свои. То есть видим, что это мешает нам правильное взаимоотношение построить. Мешает нам сотрудничать. Почему нет сотрудничества? Потому что нет этических норм поведения. Почему нет этических норм поведения? Люди цель теряют. То есть цель, она слишком затуманилась. Поэтому они начинают свои цели, и поэтому этикет их разрушается. Поэтому, когда общество сотрудничает, когда одна цель. И чтобы эту цель достигнуть, люди говорят, если мы сейчас неправильно себя будем вести, наше сотрудничество будет разрушено. Если наше сотрудничество будет разрушено, как мы этой цели достигнем? Мы не сможем ее. В одиночку никто не сможет пройти этот путь. Поэтому Махапрабху говорит, совместное воспевание. Он не говорит индивидуально, он говорит совместное воспевание. Харинама Санкиртана Ягья. Это жертвоприношение, в которое вовлечены должны быть сами. Чем больше, тем лучше. Точно так же вот наша эта система. Поэтому мы выказываем почтение друг другу, даже если мы на равном уровне. Или даже если мы выше, а тот человек у нас менее квалифицирован. Это Шрила Санатана Госвами дает наставление, что вайшнава не ждет, когда ему окажут почтение. Он сам всегда стремится почтение выказать первым. Первым. Это не то, что перегонки, кто кому первый выкажет почтение. Это нормально. Если он видит, что тот человек не успел, да, кстати, или не выказал, что-то задумался, он ему выказывает почтение. Но тот человек младший, говорится, преданный, он не должен говорить, о, мне почтение выказывают такие люди, так сказать. Правильно, правильно, давайте продолжайте, так сказать. Может быть, я какая-то необычная личность, так сказать, может, нет, нет. Говорится, что когда мы видим, что старший преданный нам выказывает первое почтение, мы должны быть очень сильно сконфужены и, как это, смущены. Шрила Санатана Госвами говорит, если вам старший преданный первым выказал почтение, и вы не смутились, значит, вы не смиренны. То есть вы не образованы, вы не культурны. У вас должно смущение быть, смутиться. Естественное смущение. Вы должны смутиться, потому что такая старший преданный выказывает нам почтение. Значит, вы нерасторопны, вы где-то, так сказать, не очень хорошо себя ведете, где-то у вас проблемы есть. Что вы должны быть очень внимательны, чтобы не получилось так, что вы не заметили кого-то. И это важный аспект, то есть со сложными руками. Тогда панибратства не будет, тогда вы не будете даже вот на намахатах, допустим, говорить, а что там это, тут мы все одинаковые, все дураки. Это имперсонализм, когда мы думаем, что мы все одинаковые, все дураки. Это имперсонализм, все одинаковые. Все негры на одно лицо. Но все разные, все личности. Даже когда мы будем полностью нас делать близнецами все, мы все равно будем разными личностями. И вот это проявление, что все одинаковые, все дураки, нет. Все развиваются. Сегодня он говорит глупость, а завтра он говорит мудрые вещи. Послезавтра он говорит вообще истину. Все меняется. Для этого мы пришли, потому что все меняется. Все меняется. Мы меняемся. Мы не должны так «Атмаван маньяте джагат». Мы говорим, да, все такие же дураки. «Атмаван маньяте джагат», то есть я думаю о другом, как, какой я сам. Какой я сам? Все очень достойные личности. Есть люди, которые так высоко забираются, очень быстро прогрессируют, потому что таково их желание. Они очень решительно настроены. И они очень быстро прогрессируют. Сегодня вы с ним разговариваете, он говорит глупости. Через неделю вы с ним разговариваете, он уже эти глупости устранил. Он уже устранил. И вы уже можете его слушать и можете ему выказать великое уважение, поскольку он сделал то, чего вам не удалось сделать. И это уже платформа старшего. Он уже старше вас. Потому что он перепрыгнул то, что вы не сможете. Это как вот, знаете, как в детстве мальчишки там прыгают с гаража на гараж. И всегда, допустим, три человека перепрыгнут какие-то, а человек пять такие струсят. Но они до этого они вместе трусили. Но пятеро перепрыгнули. И теперь эти пятеро могут их что? Ну давай, давай, ну ты что? Слаб. Они уже их что? Поучают, наставляют, подкритиковывают. И они имеют право, что они-то перепрыгли. Перепрыгнули. И те уже должны быть в каком? В таком. И даже когда они с гаражей спускаются, эти уже, которые не перепрыгнули, они такие смиренные. Но они не вайшнавы, они думают, я его камнем сейчас стукну. Вайшнава, он по-другому действует. Если он видит, что кто-то... Тот, кто перепрыгнул, просто не должен гордиться. Он не должен, так сказать, оскорблять тех, кто не перепрыгнул. Он должен помочь им перепрыгнуть. Должен искать методы, как перепрыгнуть. Он говорит, давай вдохновить. Ну давай не сегодня, давай завтра еще. Давай на земле попрыгаем. И показать ему еще раз, как перепрыгнуть. Вот, как рассказать ему о настроении. Так мы заботимся о тех, кто не может перепрыгнуть. Но смотрите, когда-то мы вместе также не могли перепрыгнуть. И говорит, никто не перепрыгнул. Как это не перепрыгнул? Это происходит внутри нас. Этот прыжок совершается внутри нас. Поэтому, когда люди сидят вместе там где-то в храме там, или где-то на Намахате, вы не думаете, что никто не перепрыгнул внутри себя. Никто внутри себя не перепрыгнул свое ложное эго. Нет, мы видим, что кто-то более активен становится, более глубоко, более почтителен, менее склонен, то есть отбрасывает эти недостатки поисков и все остальное, перепрыгивает через это ложное эго. И квалифицированный человек, который сам перепрыгнул, он сразу замечает это. Я вот с вами разговариваю, почему? Я сразу определяю, кто, где, что, как. То есть у меня есть какой-то определенный своя реализация, и я сразу, этот человек уже это победил, молодец. Этот, а вы говорите, мы сидим все одинаковые, что нам друг друга слухать? Нет. Уже между вами разница. И довольно явная, но для тех, кто это видит. Это как люди, вот желтый металл разбросят, они говорят, ну а что здесь, все желтое. Прупада дает такой, ну там есть латунь, медь, там есть золото, такой пробы. Когда вы видите золото, и вы говорите, ну все это золото. Но кто вот знает, специалисты золота, золото все разное. Все разное. Че, не по цвету разное, по пробам разное, по чистоте, по примесям, даже по территориям, где это золото было. Только квалификация нужна или нет? Квалификация. Так и предмет. Он видит все это различно. Да, факт, что все золотые стали. Но у этого этот какой-то там, этот позолоченный. Этот еще позолоченный. Такой каменный позолоченный горшок. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает такую историю, как один человек. У него, он был богатый, у него был большой такой кусок золота, большой кусок слиток. И он решил сделать для жертвоприношения такой кувшин для молока, чтобы в яге участвовать. И он пришел к золотому делу мастеру, а тот золочик, он такой был шудра, и такой завидовал немножко. У кого было золото особенно и все такое. И этот человек, у которого было золото, он сказал ему, я вот, конечно, тебе доверяю, но я тебя прошу, вот смотри, давай взвешиваем. И они взвешивали этот кусок. И там он говорит, я тебя прошу, сделай из него золотой кувшин. Взвешили. И не укради у меня вот из этого слитка. И если ты сделаешь, то я тебя награжу очень хорошо. И мастер сказал, да, конечно, в чем проблема? И когда он начал делать этот золотой кувшин, он подумал, ой, так мне охота что-нибудь намазано ухлывать, ну так охота, не могу удержаться, как будто бы какая-то сила из меня толкает. И он какую-то часть золота, так сказать, замылил. И думаю, что же сделать? И схитрить решил. И так он все взвесил и рассчитал, что сделал из камня горшок, а сверху покрыл его остатком золота. И внутри, и сверху. И что даже если прорези делать, до камня было добраться очень сложно. Никто бы не... И когда он взвесил, это четко соответствовало тому слитку изначальному. Прямо унцию, там вообще миллиграмм. И когда тот человек пришел, он-то взвесил, ну шудра-то. Они же взвешивали. И он тоже думает, ну взвесили, все нормально. Но тот человек, он был же немножко повыше квалификации, у него соображалка. А этот такой простой, горшки все клепал. И когда тот пришел, говорит, ну что, он говорит, смотри, и на весы ему сразу положил. И тот думает, что ж он на весы-то сразу ложит. Он-то квалифицированный, он сразу. А тот-то простой же такой, знаете, люди, такие простые, они думают, вы ничего не соображаете. Они так вот. Атмаван Маньяте Джагат, если я не соображаю, то и ты не соображаешь ничего. Если я не вижу его реализацию, то и ты не можешь видеть ее. Не может быть, так сказать, чтобы он видел что-то. Так они думают. И когда он положил, все ровненько. Он говорит, ну хорошо. И он так взял его. И потом он так взял горшок. И так. И говорит, дорогой, ты что тут сделал? А тот-то думает, он говорит, а что? А он говорит, а у золота другой звук. Если это был бы золотой горшок, у него был бы другой звук. Он говорит, да какой все звуки одинаковые, что говоришь-то? Ну, и в этот момент этот человек, он сказал, да конечно, да я просто пошутил. Я думал, ты увидишь, не увидишь, да я просто тебя испытывал, да, тот говорил. Этот вот, золотый. И вытащил тот кусок золота. И говорит, вот видишь, я еще более того, сделал тебе золотой горшок, да еще вот золото сохранил. Вот на. Он говорит, спасибо бы сказал бы хотя бы. Еще, видишь, горшок тебе сделал, еще золото сохранил. И тот человек, он понял, что тот хотел его объегорить, но у него не удалось. И он сказал, спасибо. Он дал ему, заплатил. Но больше он никогда с ним что-то дел не имел. Да. Никогда с ним не имел. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он рассказывает, что так же и мы, когда нас уличают, это не значит, что нам там просто кто-то больше с нами дел не будет иметь. Это раз. И второе, он говорит, так и вайшнава. Вайшнава либо золотой, либо это вайшнава, либо это кто? Каменный горшок, покрытый золотом. То есть обличие вайшнава имеет, но там внутри он как камень. И Шрила Бхактисиддханта Тхакур поет Хридая Пашу, то есть каменное сердце имеет. У вайшнава золотое сердце. А у не вайшнава, у него Хридая Пашу. То есть у него такое каменное еще сердце. Он как камень еще весь. Такой к нему очень, с ним очень тяжело. И вот говорится, что вайшнава, он подобен не просто золоту, а какому золоту? Расплавленному. Расплавленный. Цвет расплавленного золота у него внутри все такое расплавленное. Расплавленное золото имеет очень мощный потенциал энергии определенной и так далее. То есть золото — это необычный металл. И точно так же в этих взаимоотношениях. Человек может выглядеть как вайшнав, но не быть вайшнав внутри. Поэтому я говорю, есть буква этикета и есть дух этикета. Поэтому не только букве этикета должны следовать, но и духу этикета. Поскольку это связано с умом, мантра. Иначе мы будем совершать оскорбления друг другу. Наше преданное служение будет очень неправильным, неквалифицированным. Очень сложно будет действовать. Поэтому прошу вас, этикет читайте, изучайте и старайтесь следовать. Задавайте вопросы, понимайте как. И старайтесь не только внешне, но и внутренне следовать этому этикету. Внутренне. Потом, когда вы до внутренней жизни какой-то подниметесь, там, может быть, не так важно будет так себя вести внешне. Но сейчас очень внешне неправильное умонастроение, очень многих неправильное. Такое панибратство. Я говорю, панибратство переходит в фамильярность, фамильярность в пренебрежение перерастает в оскорбительное умонастроение. А оскорбление все становится камнем преткновения в нашей духовной жизни, в общении друг с другом и все остальное. Не рассматривайте друг друга через тело. Это гуна страсти. Старайтесь рассмотреть друг друга через качество, через разную природу, лучшую природу. Мы должны учиться рассматривать других, так сказать, с позиции своих недостатков смотреть на достоинство другого, а не наоборот, с позиции своих достоинств смотреть на недостатки того человека. Да, очень сложно будет общаться, очень сложно будет продвигаться, очень сложно сотрудничать. И помните, что вся эта система связана с жертвоприношением, ягья. Все, что мы сейчас делаем, это наше жертвоприношение Кришне. Это не нам принадлежит. Все, что мы хотим сделать, мы хотим просто очиститься от похоти, зависти, гнева, от безбожья. А если вы будете культивировать эту ягью для того, чтобы получить больше еще денег, то есть еще больше культивировать свою зависть, свою похоть, то ну, вы сами будете ответственны за все эти ягьи. Сами ответственны. Поэтому мы хотим объяснить людям, что мы эту ягью совершаем не потому, что нам будет хорошо или как. Хорошо – это значит, мы себя почувствуем менее гневными, менее завистливыми, менее алчными и так далее. Менее непривязанными, как всякие. Все эти привязанности у нас ослабевают. А человек все измеряет. Мы будем там помогать кришнаитам, если мы разбогатеем. Нет. Мы здесь собираемся, мы не такую цель преследуем. Разбогатеть или что-то. Мы думаем, как вот с тем, что у нас есть, быть счастливым. Как научиться быть счастливым без этого. Как с Кришной быть счастливым? То есть простая жизнь и возвышенное мышление нас интересует. Мы не карма-канди. Бхакты. Бхакты так сконцентрированы. Если Кришна ему что-то дает в силу там, его кармы или что-то приходит, то он перепринимает. Если Кришна не дает, он не просит это. Он не просит материально, он просит духовного продвижения. И когда человек становится менее завистливым, он становится более удовлетворенным. Поэтому говорится, продвинутость преданного очень хорошо выявляется через его удовлетворенность. И мы видим, удовлетворенные преданные есть. Все вроде плохо кругом. Им говорят, да как же так, все плохо, там тот упал, там, как же так? Они говорят, а мы счастливы. А мы так счастливы находиться, мы так счастливы вовлечены служить. А как же у вас такой плохой просад? Он говорит, как плохой? Такой классный просад. Вы полностью, вас зомбировали полностью. Как вы не верите? Вы же нищие. О, Боже мой, у вас нету того, нету всего. Как же так? Вы же нищие. О, Боже мой, сынок, ты даже не пьешь. О, кошмар какой-то несчастный. Ты даже не куришь. О, Боже мой. Боже мой, как же тебя зомбировали. Ты не пьешь и не куришь. Ой, как... Мама некоторые страдают. Ты еще и мясо не ешь. О, Бога. О, Бог, дай ему мясо скорее. Ты еще с женщинами, о, ты импотент, они начинают, они говорят, Боже мой, как ты несчастен, потому что это их счастье. Ты так мало спишь, Боже мой, у тебя почти нет денег, и ты еще довольный ходишь, а, ты дурак, они говорят. Чем ты счастлив? Это вам, Богу, хари-хари, они кричат. Они не могут понять, чем ты счастлив. Поэтому они начинают критиковать, потому что они не хотят, чтобы были счастливые люди, у которых ничего нету. Чего они не видят? Вот я говорю, чего они не видят, что у них есть? Они не хотят. Поэтому они так завидуют счастью какому-то человеку, у него ничего нету, и они поэтому его критикуют. Дакша, он так сильно критиковал Шиву. Почему? Потому что у Шивы вроде ничего не было, и он был счастлив. Какой-то удовлетворенный был все время. Он думал, что такое? У меня все есть неудовлетворенное. У него ничего нету. Он притворяется. Явно он притворяется. Не может быть, чтобы у него ничего нету было. Что-то он где-то закопал. Явно. И у них проблемы начинались. Поэтому ягья предназначена для того, чтобы мы смогли стать счастливыми. Счастливыми не в материальном отношении. Чтобы в материальном отношении это материальное счастье, оно привязывает к этому миру. Поэтому мы хотим стать в духовном отношении счастливыми. Поэтому кто-то может проверять нас, какие-то условия ставить, насколько мы, так сказать, квалифицированы. Кришна иногда так устраивает, он вдохновляет кого-то в сердце, чтобы пройти экзамен какой-то, подняться на более высокую ступень, на более высокую платформу. Подняться с чувственного уровня до исполнения долга. Потому что чувственный уровень, он самый опасный. Человек просто на чувствах действует. Это все. То так, то сяк, то у него 7 пятниц на неделю, то так он мыслит, то так, тут же он переворачивает. Тут же симпатию, чтобы не страдать от симпатии, он начинает развивать что? Антипатию, потому что тогда, мол, я не страдаю. Ну это одно и то же. Симпатия, антипатия — это все виды привязанности. И они станут камнем преткновения. Поэтому человек не может действовать правильно. Правильно — это значит в умонастроении служения, сознание Кришны. Поэтому иногда приходится обучать людей. Так сказать. Иногда многие обучения вида, они болезненные, как вот вчера вот Олег тоже напоминал, кажется, Чинаки Пандит говорит. Наказывайте своих детей и учеников. Наказывайте. Ибо наказание исправляет. Если вы не наказываете, то эти люди станут такими. Негодяями. Наказывайте своих сыновей и своих учеников. Что это наказанием хорошее качество развивается. Но нам надо знать, как наказывать. Как учитель, как он наказывает, и как отец наказывает. Это должно быть наказание отца и учителя, а не наказание такого врага. Поэтому нужно узнать, что, как наказывать, как это делать. Бхактивинода Махараджа вам как раз говорит, у нас практически в ИСККОН полностью отсутствует этот институт наказания. Все сводится до сентиментальности, так сказать, до какого-то непонятного всепрощения. Однако мы проповедуем Бхагавад-гиту и говорим о каком-то сентиментальном всепрощении. Арджуна тоже хотел всех простить. А Кришна сказал, конечно, вот поэтому и убей их. Дакша тоже прощен был Шивой, голову отрубили ему. То есть голова — это значит менталитет. Был менталитет, его уничтожен. Поменяем тело, это имеется в виду, какое тело поменять. Брахма тоже тело поменял. Умонастроение. Пропада пишет в комментариях. Изменить умонастроение. Разгромить их, уничтожить их умонастроение надо. И этим самым мы принесем им благо. А мы думаем, убить это, в смысле, как-то вот так. Физически. Люди все буквально. Вот поэтому я говорю вот так. Кто-то так тын-тын-тын определяет, а кто-то вот повесил. И все по-разному мыслят. Поэтому кто-то не понимает слова, фразы. Что говорит человек, начинает обвинять. Вот он так сказал, у него, значит, у самого. Потому что когда я так говорю, у меня у самого это. Атмаван манят и джагат. Они говорят, раз он так говорит, значит, у него такие проблемы. Потому что если бы я так говорил, я так говорю только тогда, когда у меня проблемы. Поэтому мы должны взвешивать, кто говорит, как говорит, куда говорит, зачем говорит, что происходит, о ком говорит конкретно. Нас могут поправлять, даже если мы этого не делали. Вы знаете об этом? Для чего? Это определенный уровень памятования. Вы этого не делали? Ну, вам это говорят. Почему? Конечно, чтобы мы не забыли. Потому что в этом материальном мире, находясь под влиянием иллюзий и соприкасаясь с объектами чувств, мы можем забыть и потеряться. Поэтому нам напоминают. Нам говорят об этом. А мы говорим, да что он нам это говорит? Мы же этого не делаем. Но если это перестанут говорить, мы это сделаем. Память наша ослабла. Поэтому нам и говорится, каждый день нам напоминают. Вот это можно, это нельзя. Вот это так. И говорят. Все время говорят, чтобы мы не забыли. Повторение, мать учения. Хари Кришна. Браманы сказали, дорогой Господь, ты олицетворенное жертвоприношение, ты возлияние топленого масла, ты огонь, ты декламация ведических гимнов, которые сопровождают жертвоприношение. Ты дрова, ты пламя, ты трава куша и жертвенные сосуды. Ты жрецы, которые совершают ягью, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное. Все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия. Как вы досидели? Вы что, на все лекции ходите? Нет? Они все время так сидят на лекции? Все время приходят на лекции, вот потрясающе. Как вы не остаетесь? В таком возрасте высидеть 2 часа слушать будет невероятно. Для их возраста, я думаю, это так. Мудрецы, кумары. Тело остановили. И что, понимаете, да, о чем речь? Ну если сидите так, слушайте. Кто-то рассказывал, он говорит, сидел, смотрел. А, там один мужчина, он такой толстый был, у него такие щеки. И он так, ну он что-то говорит, там рука, ну такие очень вещи говорит. А потом того спрашивает, он говорит, ну как тебе понравилось? Он говорит, вообще потрясающе. Он говорит, я, говорит, видел, как ты слушал. Он говорит, потрясающе, у него так щеки тряслись. Каждый раз, как он что-нибудь говорит, я, говорит, не помню, что он говорит. Но у него каждый раз щеки по-разному тряслись. Я все время смотрю, говорит, у него то так щеки трясутся. Вы понимаете, о чем я говорю? А тут думал, что так слушает внимательно. А он думает, ничего, у него, ух ты, как у него щеки трясутся. Как у него ноздри раздулись, вот это да, я никогда не видел таких ноздрей. Все думают, ну мудрецы слушают. Пожалуйста, вопрос. Это материальная точка зрения, да? В каком смысле? Не понял. Дядь Миша, не понял. Да, да, ну это в зависимости от того, сколько у меня чистоты, столько там оно пробьется. А если все мое материальное, оно, конечно, забудется. Но весь процесс так или иначе, он нематериальный. Какие-то стихи какие-то мы говорим вещи, которые нематериальны. Что-то мы говорим о Кришне, это нематериально. Все-таки это нематериально. Но в зависимости от нашей вот этой чистоты, это может влиять на людей. А, то есть в нулевом варианте может влиять и может влиять очень сильно. Поэтому Шрила Прабхупада, он объясняет в науке самосознания, профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам. Люди дают довольно много информации, все, но никто не становится преданным. Никто не принимает святое имя, никто не меняет свою жизнь. И никто ничего не может понять. Как же так? Они дают прекрасные лекции, вроде все, но никто не меняется. Никто не принимает. Никто даже после этих лекций не вдохновляется читать мантру или изменяться. Это говорится о том, что эти личности, которые пропоют, они нечисты. Да, они сразу. Но вот некоторые дают семя, а некоторые нет. Те, кто следует, у них есть семя, это они могут дать. У них есть это. А те, кто не следует, у них этого нет. Они могут сделать вид, что дали. Знаете, как вот пустую бумажку. Вот детка, вот тебе конфетка. Тот открывает, там будет. Все. Обман. То есть дают такой фантик. Поэтому Шрила Прабхупада написал Бхагавад-гиту, как она есть, потому что те Бхагавад-гиты, они были как фантики. Они давали пустоту, никто преданный не становился. Прабхупада дал комментарий, просто прокомментировал, и все стали. Те люди, которые читают, становятся преданными. То есть разница. Он дает это, то, что он умеет. Вопрос есть? Кришна давал ему такую возможность. Таково желание Прабхупады было. Шрила Прабхупада очень удивителен в своей решимости и устремленности. Практически такая вера, такие неудачи, так все слаживалось неблагоприятно с внешней стороны. И так он это преодолел. Потрясающе. Он говорил о том, что вы еще... Когда ему говорили, у тебя ничего не получается, он говорит, такова моя миссия, вы увидите, весь мир начнет просветать. Я вам говорю, я не остановлюсь. Шрила Прабхупада говорил, я не остановлюсь. Такая решительность, это потрясающе. Когда осмысливаешь вообще вот личность Шрила Прабхупады, как он действовал, просто потрясающе. Как он был этим скромным саньяси, который жил 7 лет там во Вриндаване, Радха-Дамодаре, ходил по улицам и все думали, да какой-то ходит саньяси. Один собирал эти пожертвования, копейки эти там, иногда не было даже что кушать у него вообще, саньяси. Шрила Прабхупада. Мне даже не было ничего покушать, не было столько учеников там, ничего. То есть какое смирение. Я потрясаюсь вообще, когда каждый раз, когда я вот какой-то... биографию Шрилы Прабхупады просматриваю, и это меня еще раз вдохновляет. Как его критиковали, как у него не получалось, как он эти журналы свои распространял. В таком возрасте, 69 лет, как он служил. Сейчас я вижу этих взрослых людей, которые ни черта не хотят делать вообще. Бесполезные такие. Что-то там, что-то сделают мизерное, там, хвалиться начинают. Я думаю, как Прабхупада? Это такой пример всем нам. Молодым, старым, кому угодно. Такой могущественный пример, как личность может действовать, как кому Кришна дает. Вот с чем Прабхупада, как он объясняет это все, как он садится и едет, как он говорит, пусть даже что-то со мной случится, но я должен исполнить указания духовного учителя. Как он концентрируется на этом, как он понимает, что это есть суть человеческой жизни, это цель человеческой жизни, исполнить наставление духовного учителя. Это прайоджана. Это потрясающе. Каждый раз я смотрю, как он преодолевал все эти неуспехи, и как он просто повторял святое имя, повторял. Критика там, что-то у него не было, ни денег, ничего, ни квартиры. Он полностью предавался. Такая личность просто. Я не знаю. В глубоком почтении исполняюсь. В глубоком. То есть я привлечен Шрилой Прабхупадой. Я им... Шрила Прабхупада завладел моим сердцем полностью. Я только из-за него здесь нахожусь. Только из-за Шрилы Прабхупады. И благодаря его ученикам, естественно. Что они проявили тоже так личность Шрилы Прабхупады миру во многом. Через свое поведение, все остальное. То есть это усилило, но Шрила Прабхупада всегда особое положение занимает. Моей жизни, он в Искон занимает особое положение. Потому что все это миссия Шрилы Прабхупады. Мы все участвуем в его миссии. И когда я вижу преданных, которые не развили эту гуру Ашрая, я очень обеспокоен. Вернее, Прабхупада Ашрая. Я очень сильно обеспокоен. Эти все новички, которые повыбирали гуру, но они не знают ничего о Прабхупаде. Тяжело. Я считаю, что это не совсем правильно. Это значит, где-то есть какой-то институт, который затмевает немного Прабхупаду. Сейчас это исправляется. Сейчас, вот после вот последних событий, пересматриваю. Бхактивинода Махарадж приезжал, мы с ним разговаривали в прошлом году. Такое впечатление, что гуру Ашрая как бы затмевает Прабхупада Ашрая. Он сказал, да, это так. Это будет рассматриваться. И сейчас немножко эту сторону ушла. Роль Прабхупады, она как бы затмилась. Люди слушают что угодно, но не слушают Прабхупаду. Читают что угодно, но не читают Прабхупаду. Они знают что угодно, но не знают Шрилу Прабхупаду. Как бы Шрила Прабхупада в сторону отошел. Даже возьмите лекции. Чьи лекции слушаете? И сколько лекций прослушано Прабхупады? Вы поймете. Вот зато у вас уже все в гуру. Ковчей вы несете. Поэтому, может быть, вы не понимаете, почему я так не совсем доволен, когда у вас уже гуру там все. Вижу вас, что вы абсолютно ничего не знаете о Шриле Прабхупаде. Абсолютно не привлекаетесь этой личностью. Как же нам сложно будет что-то сделать, если мы не понимаем его особого положения? Если мы не понимаем его книги, или, по крайней мере, не обращаемся к Шриле Прабхупаде, не молим Шрилу Прабхупаду. Да, я понимаю. Дядь Миша, я понимаю, о чем вы говорите. Есть так называемый этап, то есть эти все рекомендации, они предназначены для людей, которые начали что-то практиковать, для начинающих. Это рекомендации для начинающих. Вот Бхагавад-гита, да, это для начинающих. То есть такой самый простой, первый начинающий стандарт для начинающего человека. Это не тот стандарт, который наверху. Это не стандарт для начинающего. Потом все разные тонкости появляются, разные детали. Это для начинающего. Там говорится поставить пищу, сказать три раза Хари Кришна, Хари Кришна. Это для того, чтобы человека постепенно поднять до правильности поклонения Кришне. Это тоже правильно, но для определенного. Как у Шардхавана. Допустим, представим, что в какой-то книге было описано, что человек может начать повторять с нескольких кругов, да, или, допустим, с одного круга. Бхактивинода Тхакура описывает. Шардхаван, один круг, никаких принципов. Но стремится человек, но еще ничего нет. Только круг повторяет, потом два. И так же и здесь. Если, допустим, кто-то бы взял его только с одним кругом, сказал, так смотрите, нигде не написано, что 16 надо читать, один круг можно читать. И вообще нигде не написано, что регулирующие принципы надо соблюдать или какие-то запреты. Читай один круг и все. Если вы на этой стадии поймали какое-то описание, значит вы будете думать, но дальше есть дальше. Дальше существует панчаратра дхипа, существуют разные условия поклонения, также существуют определенные методы поклонения, ступени поклонения, квалификации. И поскольку подразумевается, что человек, который прочитал Бхагавад-гиту, он недостаточно квалифицирован, чтобы он что-то начал делать, ему предлагается так, с таким образом начать культивировать эту йогу приема пищи, джапа-медитацию. Да. Да? Мы предлагаем Кришне, но посредством духовного учителя. Панчитату это разве не Кришна? А что разница между аватарами и Кришной есть? Однако Кришна в такой аватаре, он приходит, чтобы принимать от нас. Да. Вот Кришна приходит в этой панчататве, чтобы от нас принимать это. Именно от нас. Да. Yeah. Вот посмотрите, вот допустим, есть у нас пуджари. Вы можете предложить ему пищу? Кришне. Кришне. Вы можете предложить пищу Кришне? Ну, по стандарту, представим, что вот какой-то стандарт есть. Или вот представьте, вы хотите Ельцину письмо отдать. Вы отдадите ему письмо? Из руки в руку. Так вот, Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, только тот слуга, кто слуга моего слуги. Кришна говорит об этом. Даже мантру мы читаем, мы обращаемся непосредственно через его потенцию наслаждения, через Шримати Радхарани. Кришна напрямую ничего не принимает ни от кого. Через духовного учителя принимает. Через духовный учитель передает не непосредственно Кришне, он передает своему духовному учителю. И так по парампаре оно уходит к Кришне. Да, мы передаем духовному учителю результаты, а результаты духовный учитель передает их Кришне. В этом как раз положение духовного учителя, что духовный учитель только передает все наши результаты Кришне, больше никто. Ни президент храма, никто. Не региональный секретарь, духовный учитель передает наше служение Кришне. А духовному учителю могут передать другие авторитеты. Но Кришне, вот я, допустим, не могу непосредственно ваше служение отдать Кришне. Я могу передать вашему духовному учителю. Вы можете сами передать это служение своему духовному учителю без меня. Это не физически, имею в виду, тонко, разно. Мистический процесс. И духовный учитель ваш отдает Кришне. Поэтому мы читаем пранаму там Шрили Прабхупаде, через Шрили Прабхупаду мы отдаем Кришне. Потом духовный учитель, мы через духовного учителя отдаем Шрили Прабхупаде Кришне. И так далее. Разные виды квалификации. Это разная квалификация называется. Если у вас нет духовного учителя, если вы не получили гуру дикша, ваша мантра, она имеет немножко другую природу. Это описывает Бхактивинода Тхакур Намачитана. До тех пор, пока человек не получил посвящение в Харинама Дикшу, его мантра, она просто, как сказать, очищает от кармы. Как он получает дикшу, его мантра, она уже развивает бхакти. Поэтому так важно получить посвящение. Без посвящения никто не продвигается, на самом деле. Вот так мощно. Но есть разные виды посвящения тоже. В нашей сампрадае мы получаем посвящение обязательно. Такое реально. Хотя описываются два вида посвящения. Посвящение в сердце и посвящение. Но оно обязательно должно быть подтверждено духовным учителем. Если даже оно произошло в сердце, оно должно быть подтверждено все равно. Это из самскары. То есть яги должна быть проведена, дочитаны щетки и все остальное. Это обязательный процесс. Духовный учитель обязан подтвердить нашу инициацию. И мы обязаны ее подтвердить своим служением. Обязанность гуру подтвердить, обязанность наша подтвердить, что мы на самом деле инициированы своим служением. И по служению можно видеть, кто инициирован, как он служит, что он делает. Можно видеть, инициировался ли он в сердце или нет. На самом деле произошла эта инициация или нет. Как, какова степень этого? Инициации, то есть какого мощность инициации. А есть такое описание, что первое посвящение, вот это вот, ну, Харинама Дикша, это подтверждает, что ученик точно выбрал этого гуру. Второе посвящение, это то, что гуру выбрал этого ученика. Что гуру согласен принять этого ученика. То есть как согласие гуру. Он подтверждает квалификацию. Теперь он полный ученик. То есть он будет отвечать за тебя там все. Гуру уже полностью принимает тебя. Первое посвящение – это когда вы полностью подтверждаете, что вы выбрали гуру, у вас нет сомнений, и все могут это видеть, что да, этот человек выбрал меня, я не сомневаюсь. Да. Теперь, так сказать, от гуру должна какая-то, если тоже такие виды объяснения. На самом деле, есть одно посвящение только. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он сделал два посвящения. Как вы?